уходит прочь, навсегда седая ночь. Ты же крыльев так ярок цвет, и не знаешь ты сколько лет. Предстоит идти даль по этому пути, от зимы до тех лугов, где ни тени, ни старых снов. Если б Господу не был нужен твой вздорный нрав, пел бы с просыпу или помер от скуки устав. Звоном лютни, жемчугами слов, спой нам, старый министрель, про вечную любовь. Спой нам, министрель, про настоящую любовь. Знает министрель, что у каждого есть цель. Кто-то любит от глаз и шелк, кто-то грубый жесток, как волк. Кто-то будет ждать, ненавидеть и страдать, умирать и рождаться вновь. Сердце гонит по венам кровь. Если б Господу не был нужен твой легкий дар, звездных россыпей в небесах не зажег пожар. Звоном людьми, жемчугами слов, спой нам, старый министрель, про вечную любовь. Спой нам, министрель, про настоящую любовь. Вечно юный министрель мой бард, спой про старый замок Шедоугард. Спой про юных златовласых дев, а в небе солнце огнегривый лев. Будут снова рваться звуки струн, на твоей могиле не напишут рун. Бой звонче, министрель мой бар, довод путь твой в замок Шедоугар. Довод путь твой в замок Шедоугар. Довод путь твой в замок Шедоугар.